«Надеюсь, с женщинами ты обращаешься не хуже, чем с мечом, рыцарь», — прошептала Кара, когда я навис над ней, всматриваясь в ее глаза. Та же в свою очередь не отводила от меня своих зеленых глаз, ожидая продолжения. «Ты слишком дерзкая, рабыня. Наверное, стоит тебя наказать». Сжав ее задницу, я заставил ее вскрикнуть, так как сил я не пожалел. Но та, будто издеваясь надо мной, прикусив нижнюю губу, стала провоцировать меня еще больше. «Мужчины, вы слишком мягкотелы. Хах, от каждого моего грубого действия по отношению к ней она все больше и больше начинала возбуждаться. Я сжимал ее горло, грудь и задницу так, чтобы не причинить вреда, так как силы мои куда выше ее, но при этом заставлял ее стонать от боли. А затем, перевернув ее на живот и приподняв за бедра, я вошел в уже достаточно мокрую, но все же сопротивляющуюся тугую киску, отчего Кара еще больше оттопырила свою попку, выгибаясь, словно кошка. Первый раз я входил медленно, чтобы ее киска привыкла к моему члену, но даже так я чувствовал, как Кара получает удовольствие. Немного подождав, я вытащил член, словно дразня ее. Ее же нетерпение читалось в каждом движении, она стала подаваться назад, словно пытаясь снова прочувствовать испытанное ею ранее ощущение наполненности. И я не заставил ее долго ждать. Я грубо вошел в нее, в результате чего стон удовольствия можно было услышать по всей пещере. Но об этом я позаботился, нечего кому-то знать, что здесь произошло. Телекинетический барьер на проход пусть и забирал много сил, но позволял отгородить все звуки. Ах-х-х-х. Ее стон был наполнен хрипом, будто та пыталась сопротивляться накатившему удовольствию, словно до сих пор не веря, что может быть слабее мужчины. Вся ее сущность пыталась протестовать, но чем больше она сопротивлялась, тем больше возбуждалась. Оказывается, кто-то любит пожестче. Из-за хорошей выносливости адептов секс был долгим. И когда я уже собирался кончить, девушка, будто почувствовав это, обвила меня своими ногами, не выпуская из своей киски мой член, из-за чего вся сперма была выпущена внутрь. Хех, если бы я заранее не позаботился о таком, можно было бы сразу же становиться отцом. Однако на дополнительных занятиях у лекаря ордена я научился весьма занимательной технике, благодаря которой могу временно сделать свое семя бесполезным в плане деторождения. Поэтому я совершенно не опасался того, что могу стать батей. Молод я еще для такого, вот лет через 100 я, возможно, подумаю. Довольная и совершенно выбившаяся из сил девушка упала на шкуры и, обняв меня, с улыбкой на лице уснула. Эх, и как все к этому пришло. Глава 59. Проснулся я от тяжести на груди, несмотря на то, что я знал, кто виновен в моем пробуждении. Увидеть перед своим носом довольно симпатичное личико было неожиданно. Я-то думал, она свалит за ночь, но, видимо, не судьба. Переглядывания продлились по меньшей мере минуту, прежде чем мне это надоело. «И долго ты будешь сверлить меня своим взглядом?» — спросил я у зеленоглазки. «Сколько понадобится?» — безапелляционно заявила она. «И чего ей не имется? Ну, переспали мы, с кем не бывает, чего она еще хочет-то? В мои планы не входят длительные отношения, по крайней мере в ближайшие пару десятков лет, а учитывая продолжительность моей жизни, то это не такой уж и большой срок. Может, уже пойдем?» «Нет, а она умеет убеждать». Ну, сама напросилась. Схватив ее за запястье, я перевернул ее, и та оказалась подо мной. «Что ты где?» «Ах, договорить я ей, естественно, не дал. Раз решила поиграть, сейчас поиграем». Задержавшись в своих покоях еще на неопределенное время, когда уже нас, видимо, заждались, я почувствовал присутствие гостей за пределами комнаты. «Нам пора», и, не дожидаясь ее ответа, скинул ее с себя и стал одеваться. «Ауч, мог бы и понежнее», — обиженно потирая зад, сказала Кара. «Тебе же нравится пожестче», — ухмыльнувшись, подколол ее. «ТЦЦ, это другое», — возмущенно произнесла девушка. «Пойдем, нас уже заждались». Не дожидаясь, я вышел из предоставленных апартаментов люкс-класса, где меня встретили две феминистки с ехидными улыбками. Не говоря ни слова, те отлипли от стены и повели меня в тот же зал, где мы вчера праздновали и сражались. Там уже собралось немало народа. Тёра вместе с Аньей и Кура стояли и что-то обсуждали, но, когда темная женщина увидела меня, ее лицо сразу же скривилось, будто та съела лимон. «И чей ей не нравится во мне, чего вообще докопалась?» С Тёром она вела себя вполне благосклонно, я бы даже сказал добродушно, порой улыбаясь на его слова. Мой же вид для нее словно красная тряпка, вызывает только негатив. «Доброе утро, Тёра Анья, утро, уже полдень, с раздражением ответила темная женщина. Да, как быстро летит время, я и не заметил. Если ты думаешь, что тебе сойдет с рук связь с Датамиркой, то ты ошибаешься, с угрозой в голосе сказала Анья. Да, и что же ты сделаешь? Доложишь в орден? Спросил я еще одну бешеную суку, а никем иным в моих глазах кура не была. Совет не будет терпеть наставника, что не соблюдает кодекс. Чуть ли не шипя произнесла ненормальная. Да, и где в кодексе написано, что джедаю трахаться нельзя? От моего бестактного жаргона сучка скривилась, словно съела лимон целиком. Тебя изгонит. Попыталась надавить на меня Анья в очередной раз. За что? За то, что я проявил инициативу и благодаря мне датамирки помогут нам в нашей миссии? Или может за то, что я сделал больше, чем ты за то время, что была послом ордена на Датамире? Я, конечно, преувеличил, но Агвин явно планирует, чтобы ее дочь родила от меня ребенка, тем самым привнеся в свой клан свежую и сильную кровь. А уж то, что от сильных одаренных зачастую рождается сильное потомство, знают даже здесь, в этом диком мирке, и всему виной мидихлорианы. Анья с раздражением развернулась и ушла в закат. «Думаешь, все будет в порядке?» — спросил наблюдающий до этого за нашей перепалкой Тёра. «А что будет не так? Дипломатия штука тонкая. К каждому нужно найти свой подход», — с улыбкой и назидательным видом сказал я другу. «Узнаю старого Алла. Нестандартное решение нестандартной ситуации», — весело произнес Тёра. В этот момент Агвин в боевом облачении вместе с Карой, что неотрывно следила за мной, вошли в зал. «Дочери Али, сегодня мы поможем нашим давним союзникам в их сражении. Сестры ночи, бич нашего общества. Темная сторона затуманила их разум. Но сегодня мы заставим их заплатить за содеянное. Сегодня мы положим конец предателям. Да здравствует Великая Мать!» Хор женских голосов наполнил своды пещеры воинственным намерением. Все собравшиеся феминистки, в том числе и глава клана, собрались выступить против предательниц. Интересно, как поступит Агвин, встретившись с Годзирион? Агвин после речи подошла ко мне вместе с Карой. «Ты готов, рыцарь?» — с улыбкой спросила глава клана Поющей Горы. «Я джедай. Мы всегда готовы к любому виду сражения. Скажи я такое после приказа 66, посмеялись бы мы дружно. Однако ночное сражение я уже сегодня выиграл. Надеюсь, ты сможешь защитить мою дочь в предстоящем сражении. Мама, я и сама в состоянии о себе позаботиться», — вклинилась Кара в разговор. «Помолчи, я не с тобой разговариваю». Агвин надавила на Кару силой, отчего та сначала отступила, а затем обиженно развернулась. «Каре свойственна импульсивность, поэтому я надеюсь, что ты сможешь предоставить ей свою защиту». Тон Агвин был приказным, и откажись я от такой почетной должности, как охранник ее дочери, я мог обидеть самую главную фимку на этой горе. «Не волнуйтесь, ваша дочь рядом со мной в безопасности. Сориться с ведьмами мне было не с руки, так как мог вообще не покинуть эту злосчастную гору. Да и скрывать не буду, Кара мне понравилась, поэтому пока я здесь постараюсь защищать ее». Мы уже полдня передвигались по лесистой местности. За это время уже несколько нападений местной дикой живности отбили. Не сказать, что они представляли нам какую-либо опасность, но вот расслабиться возможности не было. «Расскажи о себе. В этот раз мне предоставили отдельного ранкора, чем удостоили чести, считая меня равным местным амазонкам. Что именно ты хочешь знать?» Кара все время передвигалась рядом, скорее всего ожидая, что я заговорю с ней, но чего-чего, а выдержки джедаю не занимать. «Как ты тренируешься? Как ты стал таким сильным?» — с горящими глазами спросила меня девушка. «Я-то думал, тебе интересно, как я провожу время, мои интересы и тому подобные вещи. Кому это вообще может быть интересно?» — недоуменно спросила Кара. «Ну не знаю, людям, которые переспали друг с другом и продолжили свои отношения дальше. Несмотря на то, что я не считаю ее своей девушкой, я думал, что Кара обычная девчонка, интересующаяся простыми повседневными вещами. Но я недооценил общество датамирок. Наверное, они не меньшие боевые маньяки, чем я или некоторые представители ордена. Что за бред? Зачем мне знать твои интересы? Ты сделал меня своей женщиной сегодня. А чем ты занимаешься в свободное время, меня интересует меньше всего. А я сделал тебя своей женщиной?» — мое поведение повеселило Кару. «Чего ты смеешься? Я думал, у вас матриархальное общество, и мы просто переспали вместе. ПФФ, что за бред? Хотя ты же чужак, откуда тебе знать о нашем обществе? У нас в клане правит сильнейший, и так уж получилось, что сильнейшими всегда были женщины. Выпятив грудь с гордостью, сказала Кара: «Родись сильный мужчина и захвати он власть, мы бы подчинились ему, не сопротивляясь». Вообще я до вчерашнего дня верила, что мужчины не могут обладать силой подобной той, что есть у тебя, пока позорно не проиграла вчера. Однако после сражения мама рассказала, что орден джедаев невероятно могущественен, и если бы вы захотели, то смогли бы уничтожить все кланы Датамира, и что большая часть представителей ордена – это мужчины. Ну, твоя мать права, нам не составит проблем подчинить или полностью уничтожить ваши кланы, но мы так не поступим из-за политики ордена, нам просто не нужно это. Да и 2/3 джедаев явно мужского пола, правда, не все из нас человекоподобные расы. Собственно, Тёра – наглядный пример. Кивнул я на друга, что, прикрыв глаза, делал вид, что не подслушивает наш разговор. «Не понимаю я вас, у вас есть такие возможности, но вы совершенно не пользуетесь ими. Как можно, имея столько силы, не пользоваться ею? Мы бы уже захватили все кланы Датамира, имеем мы преимущество перед другими. Джедай является защитником галактики, а такие вещи, как власть, развращают и ведут к темной стороне». В разговор снова вмешалась Анья. «Джедай уже давно лишь ширма, и о защите галактики можно даже не заикаться, лишь защита столицы республики и ее интересов». Парировал я, отчего Кура вспыхнула в плане силы, словно горящая спичка. «Как ты смеешь сомневаться в ордене? Ты идешь против воли совета. Успокойся, сестра». «Хех, я ни слова не сказал про советы и сомнения догм джедаев. Это ты все пытаешься навешать на меня несуществующие ярлыки». Кура сверлила меня ненавидящим взглядом, иногда переводя взгляд на моего друга. И за всем этим с интересом наблюдала Кара. «Как погляжу, у вас тоже есть свои проблемы». Я внезапно замер, так как на уровне чувствительности силы почувствовал приближение неких проблем. Опасность приближалась к нам на стремительной скорости, поэтому я, не задумываясь, достал меч и приготовился встречать гостей. Глава 60. Внезапно все птицы в радиусе нескольких километров взлетели вверх, издавая различные звуки. Они начали улетать с прежнего места обитания. Затем мы услышали, как деревья начали падать, странные крики животных, и затем земля буквально завибрировала. Шарас, Агаан, Ласпурта, Агвин что-то прокричала, но язык мне был незнаком. Однако Анья явно поняла, что происходит, так как по ее выражению лица стало понятно, что нечто, представляющее нам опасность, приближается. «Вперед, следуем за птицами». Но первой среагировала Кара, направляя своего ранкора вслед улетающим птахам. Собственно, так поступили все воительницы клана, мы, естественно, не стали тупить и последовали за всеми. Тем временем чувство опасности не покидало меня, поэтому я решил нагнать Кару, направив ближе к ней своего прирученного ранкора. Вид у девушки был не слишком спокойный, от былой улыбчивости не осталось и следа. «Что происходит?» — крикнул я, так как скорость была немаленькой. «Дикие ранкоры начали охоту», — однозначно ответила Кара. «И, неужели мы стали их добычей?» — непонимающе спросил я. «Нет, стая ранкоров загоняет диких зверей со всех ближайших территорий и ведет в ущелье боли. Понятнее не стало. И много ранкоров начали охоту? Пара десятков точно. Так и в чем паника? Нас вполне достаточно, чтобы справиться с ними, разве нет? С ними может и да, вот только зверья они гонят пару тысяч особей. Ни хрена себе, как они, пара десятков ранкоров, в состоянии загнать столько дичи. Теперь я понял, что за дрожь я ощущаю через землю. Скорее всего, это связано с множественным топотом лап животных. А еще падающие деревья мне совершенно не нравятся, это означает, что среди убегающих есть и вполне крупные особи. Мы пытались обойти лавину зверей по меньшей мере минут 10, но такое чувство, что они следовали за нами. Либо просто мы убегали в направлении загона. Первыми догоняющими нас животные оказались кошкоподобные хищники, похожие на гепардов, правда, с двумя хвостами и окрасом фиолетового цвета. Их было немного, всего несколько десятков, поэтому опасности как таковой они не представляли. Да и связываться с нами они не решались, еще и наши ранкоры каким-то им известным способом отпугивали диких зверей. Это я почувствовал на уровне силы. Способность имела телепатическое происхождение, скорее всего, именно таким способом дикие ранкоры и загоняли своих жертв. Следующей стаей, что бежала в нашу сторону, были крупные ящеры, похожие на крокодилов, только с более высокими лапами, из-за чего их рост достигал более метра. Вот здесь и начались первые стычки с дикими животными. Поскольку зверья в этот раз было больше, Наши ранкоры не смогли отпугнуть всех хищников и некоторые, пробегая мимо нас, попытались полакомиться нашей плотью. Их не отпугивали даже прирученные ранкоры, словно те были под неким гипнозом. Но зверье и есть зверье. Попытавшиеся напасть на нас крокодилы были легко обезврежены как амазонками, так и нами. А вот после начался самый настоящий ад. Мелкие зверьки, напоминающие мартышек, всякие парящие твари, похожие на белок, летяк только в раза три больше. Вот этих тварей было много. Настолько, что мы практически не отбивались от них, так как это было бесполезно. Существенного вреда они нам не приносили, да, оставляли царапины, но незначительные, а зверьки, что пытались сделать что-то серьезное, вроде выцарапывания глаз, еще в полете погибали или были сбиты телекинетическими атаками. Но вот одежде нашей было не позавидовать. Скинув с себя разодранный плащ, я стал осматриваться. Пока обошлось без потерь, лишь незначительные раны были у пары воительниц. Но ничего существенно, разве что придется провериться на бешенство. Тера, не нравится мне этот внезапный загон зверья. Мне тоже, слишком уж все вовремя произошло, будто специально дожидались нашего отряда. Тера озвучил мои мысли, хотя, учитывая мрачный взгляд Агвин, то, думаю, ни один я подумал о предательстве. Кто-то явно слил информацию о нашей атаке на сестер ночи, иначе не могу объяснить внезапную лавину зверей. Мелкие зверьки закончились, пусть те и не нанесли существенного вреда, но сделали они куда больше, чем те же хищники. Из-за их массовости мы были вынуждены снизить скорость, иначе были бы не в состоянии различать дорогу в этой туче живого меха. Следом уже совсем близко можно было увидеть огромные туши рогатых, похожих на буйволов, травоядных. Правда, рога у них были куда крупнее, да и сами особи в раза два больше, из-за чего, собственно, те, врезаясь в деревья, валили их на повал, замедляясь при этом. Но, учитывая их количество, нам это мало помогало. Я резко направил своего ранкора на перерез зверью. Активировав меч, я стал позади нашей группы срезать крупные деревья, петляя из стороны в сторону, пару раз даже бросил меч бумерангом. Падающие деревья незначительно замедлили лавину, но это дало нам шанс уйти в сторону, чем и воспользовались Агвин и Ко. Мы неслись во весь опор, чтобы успеть добежать до края лавины, загоняя уже и так порядком уставших ранкоров. Насколько бы эти существа не были выносливыми и сильными, всему есть предел, а учитывая длительный переход, то вывод напрашивается сам собой. Но все же успели мы вовремя и, разминувшись с крайним животным из лавины зверей буквально в нескольких метрах от него, мы внезапно замедлились. Все строимся. Агвин отдала распоряжение всем воительницам на построение. Мы с Терой и Аньей стали отдельно, дабы не мешать матриарху проверять своих подчиненных. Пройдя рядом со строем, она обвела всех взглядом несколько раз и, убедившись, что все на месте, скомандовала: «Отдыхаем полчаса и выдвигаемся». Договорить ей, собственно, не дали. Стрела, заряженная силой, была выпущена из зарослей. Несмотря на то, что никакого вреда она главе клана Поющей Горы не причинила, но вот внезапность атаки ввела в некий шок, причем даже меня, ведь до последнего момента, пока снаряд не был выпущен, я не почувствовал в этих зарослях ни единой живой души. К бою. Агвин, рассерженная скорее всего из-за своей же неосмотрительности, запустила в сторону предполагаемого врага огромный торнадо. Мелкие деревья вырывало с корнем, а крупные трещали от натуги, еле удерживаясь в земле. Подхваченные камни рассекали воздух и растительность. Я ожидал услышать крики со стороны предполагаемого врага, но все, чего добилась предводительница феминисток, это расчистки будущего поля для сражения. Торнадо был развеян практически так же, как и я развеял то завихрение воздуха, созданное Карой, по ошибке названное тоже торнадо. «Мама, ты теряешь хватку». Из леса вышла разукрашенная ведьма, словно только что закончилось собрание шабаша. Ее бледные черты лица, а также неестественные мешки под глазами, явно было последствием использования темной стороны. Скорее всего, она не раз теряла над ней контроль, что, вероятно, и сказалось на ее психическом здоровье. Да и вообще Гадзирион, а это была именно она, выглядела куда старше своей матери. «Моя дочь не похожа на тебя. Перед собой я вижу лишь дикое животное, каковой ты и стала. Ау». А Агвин серьезно настроена против Гадзирион. «Ну что ты, мама? Твои слова ранят меня в самое сердце. Его у тебя нет. Ты пошла против заветов праматери. Я изгнала тебя. Но, видимо, этого недостаточно. Сегодня ты понесешь заслуженное наказание. Сколько ненависти я слышу в твоих словах, мама, но спешу тебя разочаровать. Единственным, кто понесет сегодня наказание, будешь ты. С последним словом Гадзирион из-за укрытия стали выходить сестры ночи. Все это время они нас окружали, разговор был лишь отвлечением внимания, и я снова ничего не почувствовал. Что же это за техника сокрытия такая? Собственно, не один я был ошеломлен внезапным изменением перевеса сил. Сестер ночи было в два раза больше, несмотря на то, что действительно сильных было немного, численный перевес с противником, чьи способности неизвестны, может сыграть злую шутку против меня. И пусть я уже немного понял, в чем заключаются способности клана Поющей Горы, то вот их антипод в лице сестер ночи для меня все еще загадка. Глава 61. Меня сразу же отрезали от главного столкновения глав конкурирующих сторон. Гадзирион и Агвин сошлись в поединке, что поставит точку в противостоянии света и тьмы на планете Датамир. Две воительницы, которые с рождения оттачивали свои навыки, буквально создали вокруг себя невидимое поле отчуждения. Слабые духом просто не в силах подойти слишком близко к месту их сражения. Тёр и Анья сражались вместе, так как изначально находились рядом друг с другом. А вот Кара была рядом со мной, и нас окружили порядка 10 противников. Четверо из них были мужчинами, забраками-полукровками. В их руках были довольно монструозного размера палицы, но держали они их вполне уверенно, я бы сказал, практически не напрягаясь. Шас, Кара спрыгнула со своего ранкора, что внезапно рванул к приближающейся тройке братьев ночи. Я же просто отпустил полуразумное существо, это не его сражение. Пусть ранкоры и являются довольно серьезными противниками, битва против одаренных не то место для существ без фокусов в рукаве. Сладенький, ты будешь моим, возглавишь мой гарем. Лысая страшная баба с уродским макияжем провокационно облизнула языком лезвие кинжала, пустив себе кровь. От увиденного у меня по всему телу пробежались мурашки. Вынужден отказать. Ты не пойми неправильно, дело не в твоей внешности самки чужого. Просто мой член банально не встанет на ту, в которой побывала половина датамирских мужчин. Я, конечно, пользовался эскорт-услугами на Карусанте несколько раз, но то были элитные проститутки, порой даже девственницы. Правда, за грабительские деньги, но то просто пубертатный период в этом теле меня задолбал. Так бы я и близко к борделям не подходил. Что же до кантин, где можно было бы подцепить какую-нибудь красотку на одну ночь, то не факт, что те девушки будут без каких-нибудь венерических проблем, а эскортница тебе еще и медицинскую справку предоставить может. Да, денег, конечно, жалко, но проблемы созревающего тела я решил. Будь у меня девушка, я бы вообще не задумывался о подобном, но с моими-то тренировками и обучением сопляков на отношения банально нет времени. Что ты сказал? Предводительница отряда уродин, что напали на меня, стояла в ступоре и пыталась осознать сказанное мной. И если оскорбление ее блядского поведения совершенно не заботит, может даже за комплимент сойти, то вот, назвав ее самкой чужого, я действительно заставил ее задуматься о сказанных мною словах. Конечно, никто в этом мире не в курсе про фильмы «Чужой», но составить логическую цепочку того, что противник вряд ли будет восхвалять твою внешность, достаточно легко. Если, конечно, мегафимки не тупее своих конкуренток светлой фракции. Говорю, что твое лицо будто из газонокосилки достали, закинули в стиральную машину с функцией отжима, а затем еще повесили сушиться под солнцами Татуина. Что после этого произошло, не передать словами. Помимо того, что окружившие меня две уродины словно сговорившись атаковали своими хлыстами, так еще и их предводительница вспыхнула словно спичка. Ее глаза практически сразу окрасились в гниловато-желтый цвет, а в следующий момент в меня полетел неплохой мощности молниевый разряд, который я принял на меч, частично поглотив тутаминисом. Противницы с левой и правой стороны банально отлетели от меня после толчка силы на добрых метров 10-15. Буэээ, будто дерьма наглотался. Дело в том, что тутаминис весьма специфическая техника силы. Если поглощать нейтральную энергию, то ты особо ничего не ощущаешь. Но если ты сражаешься против одаренных и впитываешь их атаки, несмотря на фильтрацию энергии и перестройку ее под свою, своеобразное остаточное послевкусие все равно остается. Вот и сейчас, поглотив молнии уродины, я максимально попытался их отфильтровать, но все же кое-что осталось. И это кое-что мне совершенно не нравилось. Нужно будет больше времени уделить этой технике или спросить совета у Йоды, он в ней мастер. Я отрежу тебе твой жалкий отросток и заставлю тебя съесть его, жалкий червь. Бешеная сука сорвалась с места на приличной скорости. В руках у нее было по одному кинжалу с изогнутым клинком. От клинков я на уровне силы почувствовал характерную опасность. Скорее всего, яд или некая техника силы, завязанная на активацию при ранении противника. Сожалею, но к моему дружку я не подпущу тебя, даже если ты будешь меня умолять. Ее размашистые удары я довольно эффективно блокировал, несмотря на то, что бабенка подпитывалась темной стороной, выдержать ее напор мне не составило труда. Я даже следил за Карой, что ожесточенно отбивалась от напора трех мегафеминисток и уже двух куколдов. Двое уже были недееспособны, несмотря на то, что противники ее оказались на порядок слабее моих. Численный перевес все же давал о себе знать. Поэтому, откинув на секунду уродину, я сосредоточился на одной из противниц Кары, сжал внезапно руку. Телекинетическая техника не заставила себя ждать. Нога одной из сестер ночи подломилась в районе ступни и округу заполнил вопль боли. Видимо, такого она еще не испытывала, но ничего, все когда-то бывает впервые. Арр, гаденыш, я буду пытать тебя вечность. Поверь, я знаю, как быстро заставить мужчину быть покорным, и ты не исключение. Уродина все не унималась затянуть меня в свой гарем. Извини, я предпочитаю доминировать, так что нам с тобой явно не по пути. Сука разразилась чередой быстрых ударов, а еще меня стали атаковать две сучки, что отлетели до этого от толчка. На сей раз они не стали опрометчиво сближаться со мной, поэтому на расстоянии пытались либо бросить в меня различные предметы, либо вообще пытались воздействовать на мое сознание. Однако такого искусного исполнения, как у Кары, у них не было, поэтому я легко нейтрализовывал их попытки проникнуть мне в голову. В один момент уродина снова запустила в меня разряд молнии с более близкого расстояния. Это не заставило меня врасплох, наоборот, отразив атаку, я сразу же контратаковал. Удар силы пусть и попал на грудную броню садома за сучки, но урон все же прошел дальше в тело. Отброшенная на несколько метров уродина попыталась подняться, но плюхнулась на четвереньки и выплюнула полный рот крови. Ей не помогла даже темная сторона, блокирующая болевые ощущения. Ага, вот что называется отточенный удар. Наверное, удар силы у меня является самой смертоносной техникой из всех имеющихся. Не будь брони у противника, я просто разрывал бы мягкую плоть разумного словно желе. Но даже так, броня не способна защитить от проникающего урона энергией. Удар силы сочетает в себе физическую мощь тела, а также проникающий урон энергией. Поэтому насколько бы темная сторона не притупляла болевые ощущения, а также срывала с человека множество ограничений, раскуроченная брюшная полость кого угодно поставит на колени. Рывок, и я стою перед одной из сучек, а затем росчерк меча, и на землю падает обезглавленное тело. Арррр, сестра, я отомщу за тебя. Вторая ее подруга оказалась родственницей, и, если присмотреться, то можно и правда заметить схожие черты, но из-за их раскраски, а также изуродованных лиц всяким пирсингом, не сразу увидишь схожесть. Однако мне-то, по сути, все равно. Просто удивило то, что в обществе этих полоумных заботится о родственных связях. Сорвавшаяся в мою сторону сестра погибшей пустила по своему хлысту электрические дуги. В попытке обвить меня ею, она не заметила очевидного. Споткнулась на банальном камне, появившемся под ее стопой. Противник, заваливаясь лицом вперед, нелепо махала руками, пытаясь удержать равновесие. Я, не теряя времени, рывком оказываюсь рядом с ней и вбиваю свое колено в ее челюсть, вминая ту вовнутрь. Тем временем уродина все же немного пришла в себя. С яростью в глазах она сорвалась в мою сторону. Ее рот был окровавлен, что делало ее еще более непрезентабельной. Сдохни. Мир вокруг для меня замер, словно в замедленной съемке. Меч и я были одним целым. Словно продолжение моей руки клинок активировался и завибрировал в предвкушении встречи с противником. Легкий подшаг навстречу несущийся в мою сторону страшили с росчерком меча, и позади меня уже падает рассеченное надвое тело. Вот чего мне не хватало для освоения формы Джуя. Настоящих сражений. Глава 62. Джуя, уже несколько лет я занят восстановлением этой техники на основе исторических справок, сохранившихся в библиотеке Ордена. Больше всего осталось от Ривана, можно сказать, благодаря его записям я и смог восстановить часть знания о седьмой форме фехтования. Уверен, что радикально настроенные к темной стороне джедаи пытались уничтожить информацию о данной технике, поэтому полноценной методики ее овладения и нет в Ордене. Но Риван не был бы лордом ситхом, если бы не смог зашифровать часть своих знаний в обычной исторической хронике. Простой человек вряд ли бы что-то понял, прочитав его записи. Да и допуск к таким знаниям есть лишь у совета, ну и некоторых преподавателей с разрешения магистров ордена, к которым причисляюсь и я. Мне как наставнику по фехтованию разрешили читать все, что связано с фехтованием, да и вообще все, что связано со световыми мечами. Я даже нашел упоминание о силовых мечах, однако процесс их создания отсутствует, есть только упоминание о том, что они работают на темной стороне силы. Так вот, Риван был гением, зная, что его наследие попытаются уничтожить. Он зашифровал его в обычных исторических сводках, которые джедаи ни в жизнь бы не уничтожили. Не уничтожили по той простой причине, что сами и писали эту историю. Он оставил подсказки, как его расшифровать, но даже так у меня ушел по меньшей мере год, чтобы найти сведения о фехтовании. Также он оставил и различные техники силы, к которым я, к сожалению, еще не притрагивался, полностью сконцентрировавшись на мече. Но больше всего внимания Риван уделил записям о равновесии силы и о том, как ее достичь. Джуя, форма боя на световых мечах, известная также как путь Ворнскра или форма свирепости, стиль Джуя в течение тысячи лет признавался неполноценным и недоработанным. До начала обучения одаренный должен был овладеть несколькими другими формами, а самое главное, он должен был хорошо управлять своими эмоциями. Именно поэтому большинство джедаев не в состоянии изучить 7 стиль фехтования. Кодекс джедаев учит: нет эмоций, есть покой. Джуя же для достижения своей эффективности, наоборот, требует от пользователя высвобождения эмоций во время сражения. При этом нужно найти тот самый баланс между светом и тьмой, что из-за нынешней политики и учения ордена сделать практически невозможно. Джуя похожа на Атару, так как использует высокую скорость и акробатические приемы. Усиление ударов с помощью эмоций в необходимый момент подключения силы одновременно ускоряет и усиливает удар. Джуя – это бой в настроении, он использует самонастрой бойца. Удары седьмой формы призваны дезориентировать противника, поэтому наносятся в комбинации, часто меняя угол атаки. Серия может идти из самых простых ударов, но их последовательность, постоянная смена цели атаки – могут застать врасплох даже самого опытного мастера. Большой арсенал ударов из других форм наполняет Джуя, а эмоции заставляют его действовать на новом уровне. Как раз поэтому форма Джуя и считается самой хаотичной и непредсказуемой из всех, ведь ее арсенал сильно зависит от того, какие именно формы изучал тот или иной одаренный, прежде чем начать освоение формы 7, то есть чем больше форм было изучено прежде, тем более технически богатым и непредсказуемым будет стиль конкретного адепта. Сейчас на самом хаотичном поле боя с момента моего рождения в этом мире, я наконец ощутил раж битвы. Конечно, он сопровождался темными эмоциями разумных, но не просто так я изучал самую светлую технику силы. Свет силы. При должном ее освоении она способна подавлять впавших в безумие силы адептов. Поэтому, воздействуя светом силы на самого себя и поддавшись эмоциям резни, я носился по полю битвы, словно жнец, собирая души своей косой, в данном случае световым мечом, что стал на порядок сильнее с освоением седьмой формы. Меч стал продолжением меня самого, сам клинок будто стал гораздо жарче, но этот жар не причинял его владельцу никакого вреда. С каждым выпадом или взмахом я отнимал жизнь своего противника. Все действия врага для меня стали словно открытая книга. Их техники силы, посылаемые в мою сторону, разрезались все тем же мечом, что в разы сокращало трату энергии во время боя, в отличие если бы отбивался своими техниками силы. Вот как себя чувствуют мастера меча. До этого, несмотря на описание системы о том, что я мастер в нескольких формах боя, фехтование ощущалось так же, как и на земле. Да, я был техничным, мои движения были отточены до автоматизма, я подавлял большинство фехтовальщиков своим мечом, но я не чувствовал того, что ощущаю сейчас, будто весь мир может быть разрезан моим клинком. Конечно, это чувство лишь иллюзия, но все равно такое ощущение, что я наконец вошел в высшую лигу пользователей силы, ведь именно благодаря ей я и стал мастером меча, в данном случае истинным мастером седьмого стиля. Сократив расстояние с противниками Кары, что была уже в нескольких местах ранена, я быстрым движением отрезал руки одной девицы, а затем и второй. Аркх, урод, ты поплатишься за это, глава убьет тебя, а душу будет пытать тысячу лет. Одна из обрубков была чуть сильнее и, пересиливая боль, разразилась проклятиями в мою сторону. Меч внезапно покинул мою руку и вонзился клинком почти по самую рукоять в ее глотку, прошивая насквозь и заставляя навечно замолчать сестру ночи, после чего с той же легкостью меч вернулся в руку. Я не просила помощи. Кара ухватилась за мое плечо и развернула меня к себе. Несмотря на то, что мои глаза не горели желтым цветом, что-то во взгляде на меня девушку заставило отстраниться. И это что-то, естественно, испускаемая мной жажда сражения. Я боевой маньяк, и от падения меня спасает лишь то, что сила света во мне ничуть не слабее темной стороны. Но она тебе была нужна. Я подтянул девушку к себе и впился в ее губы. Поцелуй был настолько страстным, что она от неожиданности прокусила мою губу. Слизав кровь, я, ухмыльнувшись, шлепнул девушку по ее сочной заднице и снова сорвался сеять смерть на поле боя под возмущенный крик Кары, сулящий мне всевозможными карами небес. Тёр и Анья, пусть и с трудом, но справлялись против численно превосходящего врага, поэтому я не стал вмешиваться в их сражение. Кассианец явно уже успел отнять не одну жизнь еще до этой миссии, так как работа криминалистом подразумевает общение и взаимодействие не с самыми законопослушными гражданами республики. Я же начал прокладывать свой путь к Гадзирион и Агвин. Почти каждая полоумная сука набрасывалась на меня в попытке остановить или вообще убить. Из-за этого трупов со стороны сестер ночи с каждым разом становилось больше. В один момент я так уверовал в свои новые силы, что подумал, что кроме Гадзирион и Агвин у меня больше нет противников. Однако внезапно вышедший буквально из моей тени новый противник показал, что им есть еще чем меня удивить. Враг был облачен в черное, словно сама ночь, тряпье, из-за чего я не сразу разобрал пол своего врага. Но особая форма бедер, а также голос дали понять, что передо мной очередная девушка. И в отличие от своих сестер, если, конечно, судить по области глаз, которая была единственным открытым участком тела, довольно привлекательно. «Дальше ты не пройдешь, великой матери никто не должен мешать». Приятный милый голосок был наполнен жаждой крови, передаваемой через силу, и заблокированные телекинезом Сай прямо у моей шеи вибрировали от напряжения. Мне пришлось отпрыгнуть в сторону, чтобы не быть пронзенным оружием нового противника. И, насколько я понял, великой матерью она назвала Гадзирион. Эх, этот матриархат может захватить власть здесь да переделать феминисток в нормальное цивилизованное общество. Сай, колющее клинковое холодное оружие типа стилета, внешне похожее на трезубец с коротким древком и удлиненным средним зубцом. Глава 63. Дорогуша, ты мне не противник, просто уйди с дороги и останешься жить, не хочется как-то подпортить твое личико. По какой-то причине это первая сестра ночи, которую я захотел пощадить. Не потому, что она понравилась мне, нет, я ее лица-то даже не вижу. Просто в плане энергии она была относительно чиста по сравнению со своими сестрами. Не было той гнильцы и черноты, ее энергия скорее ощущалась как нечто серое, будто пасмурный день. Ты переоцениваешь себя, джедай. С последним словом девушка внезапно сквозь землю провалилась, причем в прямом смысле этого слова. Она исчезла в собственной тени на земле. Занимательная способность. Интересно, сколько сил она тратит на переход в другое измерение. А иначе я просто не знаю, как описать подобную способность. У джедаев есть техника сокрытия в силе, но все, что делает эта техника, изолирует адепта от внешнего мира, поэтому кажется, что он становится невидимым. Но на самом деле в энергетическом плане мы все еще находимся в том же месте, где и исчезли. Здесь же я вообще перестал чувствовать ее энергию ровно до тех пор, пока она не решила снова атаковать меня из моей тени. Если бы не моя скорость, девушка явно смогла бы меня ранить. Я же рывком ушел в сторону, из-за чего тень моя сместилась, и противница была вынуждена снова погрузиться в неизвестное пространство, где я переставал ее ощущать. Впервые сталкиваюсь с подобным, будто это и вовсе не техника силы, но я отчетливо ощутил влияние силы во время погружения в землю. А значит, в теории я бы смог повторить нечто подобное. Правда, никто меня явно не станет учить тайным знаниям. Здесь же еще скорее всего решает предрасположенность девушки к подобному аспекту силы. Возможно, она сама и изобрела эту технику, что ставит ее на уровень с легендарными адептами. Думаю, дай ей еще пару десятков лет развития, и она стала бы весьма опасным противником. Сейчас же так, все пытались атаковать меня через мою же тень, но при выходе из нее я отчетливо чувствовал возмущение силы, поэтому уклониться не составляло труда, пока в один момент я просто не оказался рядом с тенью дерева, после чего девушка вышла из тени дерева позади меня, нанеся удар в спину. В самый последний момент мне удалось развернуться вокруг своей оси, пропуская по касательной ее оружие, что вспороло мою тунику и слегка поцарапало бок, кровь стала сочиться из раны. Прижав руку к месту ранения, я отпрыгнул на открытое пространство и по-новому посмотрел на девушку. Та приятно удивила меня. Не каждый день можно найти настолько экзотического противника. Благодаря таким сражениям можно отчетливо увидеть свой прогресс, а также стать еще чуточку лучше. Рывком срываюсь в сторону девушки и наношу размашистый удар мечом. Собственно, еще на полпути девушка стремительно стала проваливаться в тень, а когда я приблизился к ней, она полностью исчезла, чтобы в следующую секунду снова появиться позади меня. Телекинетический толчок практически вслепую, и я слышу позади себя звук отброшенного и перекатывающегося по земле тела. Посмотрев на девушку, что после подобного уже не имело столь презентабельного вида, я невольно улыбнулся, что, конечно же, не укрылась от теневой убийцы. Та снова просочилась в тени со стервенением напала на меня, нанося удары из тени с еще большей периодичностью. Я несколько раз пытался атаковать свою тень в момент, когда девушка появлялась там, но все было безрезультатно, меч просто вспарывал землю и все. Тогда я начал перебирать свой арсенал техник, пытаясь воздействовать на тень, и неожиданно помог Тутаминис. В момент, когда прыткая сучка снова попыталась проткнуть меня своими кинжалами, я стопой начал поглощать энергию в месте, где чувствовал возмущение силы. И о чудо, девушку буквально выплюнуло из теневого измерения прямо на меня, отчего мы покатились кубарем по земле и остановились только через метра четыре. Поза была под стать моменту, я навалился на девушку сверху, причем мои руки оказались на ее груди. Я не специально, честно, просто ухватился за то, что было под рукой. Наши приглядывания длились всего секунду, но такое чувство, что прошло по меньшей мере около часа, а затем удар справа обрушился на мой нос, по крайней мере попытался, так как я предвидел что-то подобное и с легкостью перехватил женскую ручку. Но разъяренная фурия с криком попыталась атаковать мои глаза уже второй рукой. Оторвав вторую руку от груди, я снова перехватил опасный выпад и прижал убийцу к земле. Но даже так она не остановилась, ее неестественная гибкость позволила ей нанести удар ногой по моему затылку, из-за чего мне пришлось уворачиваться в сторону. В положении полуприседа я притянул оброненный меч и в следующий момент разрезал надвое бешеную бабу с хлыстом в руке. Вот же псмщицы чертовы, не дают расслабиться. Воспользовавшись тем, что я отвлекся на убийство ее сестры, теневая сучка снова провалилась в тень. Но в этот раз атаковать меня не спешила. Больше скажу, я вообще перестал чувствовать ее рядом. Однако насторожило меня совсем другое. Что-то опасное я ощущал со спины, что-то, что не сулило мне ничего хорошего. Повернувшись, я увидел разъяренный взгляд Кары. Наверное, она видела наше игрище, поэтому так отреагировала. Но мне как-то было по боку, я не обещал девушке ничего, я вольная птица и летаю где хочу. Хотя, по сути, я-то вообще ничего такого не сделал, что могло бы заставить Кару так реагировать. Стоп, чего я вообще оправдываюсь? Мама, ты слишком размякла. «Джедаи повлияли на тебя не самым лучшим образом». Крик Годзирион можно было услышать по всему полю боя. Две сумасшедшие бабенки устроили самое настоящее воздушное представление. Ветер буквально завывал рядом с ними, принося огромные разрушения местному ландшафту, из-за чего общались двое, исключительно усилив голос с помощью силы. Трава, камни, небольшие деревья, весь лесной мусор рядом с ними кружил на невероятных скоростях. «Попади что-нибудь по человеку», размажет словно муху на лобовухе, но вокруг каждая из них словно были коконы, защищающие их. Потрясающее применение телекинетических способностей, а ничем иным это и не было. Я отчетливо чувствовал, как они применяют телекинез, закручивая воздух вокруг себя. В использовании Кары мне показалась такая техника неэффективной, однако посмотрев на сражение двух предводительниц, я понял, что сильно недооценил подобную технику. Нет, ты просто сбилась с пути. «Дитя мое, темная сторона затуманила твой разум. Даже сейчас ты не видишь всего, что происходит вокруг. Внезапно позади Годзирион огромный пласт земли был перевернут и обрушен на нее. Глава сестер ночи в последний момент успела воздвигнуть что-то вроде защиты из воздуха. Однако полностью остановить несколько тонн земли ей все же не удалось, и та была буквально была погребена под ней. Сестры ночи вообще не обратили внимания на то, что их лидер находился в не самом лучшем состоянии. Можно сказать, что такая атака могла бы убить многих, но я не верил, что подобным можно остановить одаренную, чьи силы сопоставимы с Йодой. И я был прав, буквально через секунд 5 место погребения Годзирион буквально взорвалось. «Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Поражая воительниц клана Парящей Горы, а затем та создала по-настоящему мощный смерч. Еще все ее молнии внезапно стали бить в этот смерч, тем самым создавая ощущение чего-то потустороннего. После чего созданное природное явление стремительно направилось в сторону Агвин, которая тоже стала творить некую технику, что должна была защитить ее. Молнии из торнадо били во все стороны, увеличивая опасность данной способности. А Агвин внезапно замахала руками вокруг себя, и торнадо стал на глазах ослабевать, как и молнии, что сверкали повсюду. Техника была подобна Тутаминису, только использовалась она на расстоянии. Вот только это явно не было основной целью Годзирион. Внезапно толстая ветвистая фиолетовая молния сорвалась с рук Годзирион в сторону матери и угодила точно ей в грудь, отбрасывая ее на несколько метров назад. Все описанное сражение продлилось от силы секунд 25. Чаша весов за это время несколько раз меняла свое положение в противостоянии сил света и тьмы. Я не вступал в сражение по простой причине, хотел посмотреть на силы сильнейших, ну и из-за того, что меня отвлекли. Сейчас же было самое время показать, что джедаи не просто монахи-пацифисты. Глава 64. Первое, что я испытал на Годзирион, был, конечно же, телекинез. Но после нескольких попыток, которые не возымели никакого эффекта, я бросил это бесполезное дело. В основном, когда я пытался воздействовать на эту бабенку силой, моя энергия соскальзывала с ее тела, а иногда даже была поглощена. Поэтому, бросив бесполезные попытки воздействовать на нее на расстоянии, я на максимально возможной скорости стал бежать в ее сторону. Но вот, чтобы та не расслаблялась, я стал бросать в нее мелкие предметы, которые та сбивала своим телекинезом. «А, щенок-джедай, я хотела оставить тебя на десерт, но раз ты так спешишь...» Ей пришлось заткнуться и увернуться от довольно увесистого булыжника, который я запустил в нее. Годзирион, быстро восстановив равновесие от резкой смены позиций, внезапно расхохоталась. «Ха-ха-ха-ха-ха-хи-хи-хи-хи-хих, мелкий мальчишка, твои фокусы бесполезны против абсолютной силы». Я был уже относительно близко возле нее, поэтому сначала бросил клинок на упреждение, чтобы та стала защищаться, но она просто небрежно взмахнула рукой и отбила меч в сторону. Впрочем, это не сбило мой контроль над оружием. Поэтому еще до того, как я столкнулся с ведьмой в рукопашном, меч был уже в моей руке. Когда я наносил удар, я уже предвидел свою победу. Достаточно просто нанести один четкий удар, и все будет закончено. Я даже планировал избежать попадания в жизненно важные органы. Мысленно уже видел ту боль, что испытает ведьма, когда в ее теле окажется клинок, что способен плавить сталь словно масло. Но то, что произошло дальше, было вне пределов моего видения. Я больше скажу, никто не ожидал того, что выкинет это сумасшедшее. Красная вспышка света, и мой клинок был заблокирован точно таким же световым оружием. Только клинок противницы был кроваво-красного цвета, свет которого, освещая лицо ведьмы, придавал ей еще более жуткую гримасу. «Хи-хи-хи-хих, не ожидал, мальчик?» С маниакальной улыбкой спросила меня Годзирион. «Откуда у тебя этот меч?» Спросил я уже вовсе не улыбаясь. «Нет, я не испугался, просто с появлением сицхского меча дело принимает совершенно другой оборот». И походу Анья и Тера были также шокированы, так как чуть не пропустили несколько ударов от своих противников. Не то чтобы создание светового меча было сверхсекретным, просто на Датамире это вряд ли осуществимо. Если, конечно, Годзирион не мастер силовой ковки. Однако даже так нужен высокоточный станок для настройки фокусирующего кристалла, а также специальные портативные батареи, что простой ковкой не создать. Однако это не главное, красных кристаллов в природе нет, а значит здесь явно искусственно созданный, что также невыполнимо без специальных приспособлений. Хи-хи-хи, мальчик, Какая тебе разница? Все равно ты не выберешься отсюда невредимым. У Гадзирион явно были не все дома, либо она просто сейчас была слишком подвергнута влиянию темной стороны, поэтому вела себя слегка неадекватно. Мы поиграли с десяток секунд в перетягивании каната, то есть пытались продавить друг друга с помощью меча. Искры от контакта с противоположной энергией рассыпались во все стороны. Сила буквально взбесилась вокруг нас, земля покрывалась трещинами, несмотря на то, что ни я, ни Гадзирион не использовали никаких техник. Но поскольку физически я был более развит, я стал понемногу оттеснять ее. Ведьма даже успела сделать несколько шагов назад, но поняв, что меня не победить одной грубой силой, перешла на энергию. С помощью телекинеза она попыталась помочь себе, воздействуя на свой клинок, она оттолкнула меня от себя. А дальше началось самое настоящее противостояние мастерства владению мечом. И уже с первых ударов можно было понять, что оружие в моих руках куда более смертоносное, чем в ее. Я практически выбивал клинок из ее рук после каждого столкновения. Если бы не ее аномальное воздействие силой на все, что есть рядом, победа была бы уже давно за мной. Но мне приходилось не просто атаковать ведьму, но еще и защищаться от камней, ветра и, конечно же, молний. И пусть разряды не были такими сильными, как тот, что ранил Агвин, они все равно доставляли немало проблем, ведь молния есть молния. Ха-ха-ха-хах. Мальчик, просто опусти свой меч, и я подарю тебе незабываемые ощущения. Я помоложе люблю... Простите, Гадзирион сейчас выглядела как старуха, даже ее мать смотрелась куда лучше нее, поэтому от одной мысли, что она подарит мне ощущения, которых я не забуду, меня всего передернуло. Ничего, малыш, мне это совершенно не помешает. БРР, все же сестры ночи шизанутые на всю голову, восстаньте. Гадзирион внезапно засветилась зеленоватой энергией, что быстро распространилось по всему полю боя. От этой вспышки силы настолько отчетливо несло гнилью и разложением, что меня чуть не стошнило, несмотря на то, что я успел защититься от нее. Но нацелена она была не на меня, и даже не на сражающихся членов клана Поющей Горы. Энергия была нацелена на мертвых. Сначала секунд пять ничего не происходило, но затем первый мертвец зашевелился, спустя секунду следующий, а затем трупы начали вставать. Их глазницы светились той же потусторонней темно-зеленой тошнотворной энергией. Часть трупов стала помогать сестрам ночи, а часть бросилась в мою сторону. Трупы двигались неестественно, скованно и дерганно, но это не мешало им отвлекать внимание и увеличивать усилия в защите, сведя все действия нашей группы к обычной обороне. Ахахахах. Познай же, джедай, мощь темной стороны. Глаза Гадзирион стали желтыми с кровавыми прожилками. Почувствовав опасность, мне пришлось быстро отпрыгнуть назад. В следующий момент в меня полетела молния, ничуть не уступающая той, которая сбила с ног Агвин. Выставив перед собой телекинетический барьер, который не продержался и секунды, удар пришелся на клинок, после чего меня откинуло назад еще на добрых метров пять. Но главного я добился, а именно остался жив, хотя остаточный заряд все же немного повредил мои руки. Легкие ожоги, но ничего серьезного. Мощная штука это молния силы, неплохо бы изучить что-либо подобное. Внезапно мимо меня пролетел огромный валун размером с грузовик. Камень летел прямо в сторону Гадзирион, поэтому я его не почувствовал. Точнее, возмущение в силе я ощущал, но так как направленная энергия не несла мне вреда, я не стал уклоняться или как-то прерывать полет камушка. Естественно, камень вряд ли как-то мог остановить ведьму, но вот отвлечь или замедлить вполне. Обернувшись, я увидел хмурую Агвин, что с обожженной грудью и дырой в ней, в которой виднелись ребра, шла в нашу сторону. Если присмотреться, можно было заметить, как рана понемногу заживала, из чего можно сделать вывод, что глава клана Поющей Горы еще и искусный силовой целитель. Благодарю, что помог, но дальше я сама, это мое сражение. Старушка решила сама расправиться со своей дочерью, но вот ее силы у меня уже не вызывают того прежнего доверия, что раньше. Теперь я был точно уверен, что несмотря на то, что глава клана Поющей Горы пусть и сильна в грубом обращении с силой, но вот до Йоды ей далеко. Тот действует точечно, не тратя лишние энергии, экономя выносливость. Поэтому я более чем уверен, что Йода с легкостью победил бы Агвин один на один. Про Гадзирион я промолчу, так как темная сторона делает ее непредсказуемым бойцом, в особенности при применении раздражающей молнии, от которой пусть и возможно защититься, но не так легко, Как кажется, думаю, нам стоит действовать вместе. Я поспешил поднять руки в защитном жесте, так как Агвин метнула в меня испепеляющий взгляд. Вот уж эти феминистки. При всем моем к вам уважении, думаю, ваша дочь сейчас не совсем адекватна, темная сторона слишком сильно влияет на нее. Давайте действовать сообща, и захватим ее. Слишком уж много у нас к ней вопросов накопилось. Агвин несколько секунд стояла, обдумывая мои слова, пока с диким хохотом на нас не понеслась Гадзирион. «Мамочка, я иду. Мамочка, ты выглядишь не очень». Ведьма воспарила над землей и буквально полетела в сторону Агвин. Сплошной геморрой. Отрубив голову одному из мертвяков, я тяжело вздохнул и, воззвав к силе, приготовился к продолжению боя. «Хорошо, я доверюсь тебе, джедай». Через завывание ветра я услышал спокойный, но немного хриплый голос Агвин. Неужели она все же поборола свою гордыню? Плевать, главное сейчас победить сумасшедшую. Глава 65. Наступление Гадзирион было стремительным и хаотичным. Она запускала в нас всевозможные снаряды, а также молнии, пусть и не совсем точно, но с завидной периодичностью, отчего создавалось ощущение стрельбы на поле боя, к тому же не знаешь, в какой момент тебе в лицо прилетит заряд. Еще и сама сила, казалось, была на стороне Гадзирион, область вокруг нее будто была ее собственным миром, где она властвовала и была богиней, не совсем адекватной богиней, но сути это не меняло, сила отзывалась рядом с этой сумасшедшей сложнее, чем раньше. Думаю, будь мой контроль немного слабее, и я вообще не смог бы манипулировать энергией в сражении с этой бабой. Агвин, нужно действовать вместе. Чередуем наши атаки. Создадим давление на Гадзирион. Я старался перекричать треск разрядов, используя при этом силу, и Агвин меня послушалась и кивнула. Мне же как бойцу ближнего боя оставалось только рвануть в сторону обезумевшей Гадзирион и в очередной раз скрестить с ней световые мечи. В этот раз я не почувствовал превосходства во владении мечом. Такое чувство, что сила делала ее сильнее с каждым мгновением. Поэтому я был вынужден перейти на более резкие атаки, начал чаще отводить клинок противнице и пытаться оттолкнуть ее от себя. Но та только скалилась еще больше, наседая на меня с помощью различного силового воздействия. Сейчас, от неожиданности, я не сразу понял, что происходит, так как голос, прозвучавший у меня в голове, чуть не заставил меня совершить ошибку. Но вспомнив, кому этот голос принадлежит, я резко отпрыгнул в сторону, подталкивая себя еще и телекинезом. Секунду спустя, где я находился и откуда не успела уйти Гадзирион, место рассекло два воздушных серпа, делая в земле два ровных рва. Воздушная атака, подобная этой, действительно опасна. Я, например, потратил бы слишком много концентрации на защитные техники, чтобы защититься от чего-то столь острого, способного разрезать деревья словно траву. К сожалению, на тварь, что уже мало походит на разумную, это не подействовало, больше скажу, это ее только разозлило, так как, поглотив эту атаку, она, взмахнув вокруг своей оси, создала ветряной диск, который разошелся во все стороны от нее, срезая все на своем пути. Мертвецы словно трава падали на землю. К счастью, радиус атаки был не слишком большим, и до основного места схватки, которая все так же продолжалась, техника не дотянула. Но вот мне пришлось уворачиваться, а если точнее, подпрыгивать в воздух. И Гадзирион будто только ждала этого, выпустила в меня, по сути, незащищенного, ветвистую молнию, что я пусть и принял на меч, но погасить разряд полностью не смог, и некоторые ответвления зарядов били по моему телу, разрывая одежду и заставляя мое тело конвульсивно дергаться. Упав, словно бревно, на землю, я несколько секунд пялился в небо, спрашивая самого себя, что я вообще здесь делаю. Волосы мои стояли торчком, по ним то и дело пробегал разряд, а изо рта выходил черный дым, создавая сюрреалистичность происходящего, словно я нахожусь в каком-то мультике. Тряхнув головой и выкидывая из нее всякий бред, что, видимо, был следствием удара молнии ситхов, наверное, немного все-таки мозгам досталось, я подскочил на ноги и с еще большей прытью рванул в сторону наседающей на мать Гадзирион. Так оказалось, что атаковать я начал ее со спины, в первую очередь полетели камни, меч я выпускать не собирался, слишком уж опасно с этой бабенкой лишаться моего козыря, пусть и на время, но рисковать я так больше не буду. Та все так же с легкостью защищалась от всех атак, летящих в ее сторону, будто у той глаза на затылке. Когда же я попытался проткнуть ее мечом, Она перестала концентрироваться на Агвинной, развернувшись в мою сторону, отразила своим клинком мой. «Да что за тварь она такая? Не верю я, что темная сторона настолько усиливает одаренных». Несмотря на мое вспыхнувшее недовольство, это не было моей главной целью. Свободная рука уже была готова нанести удар. Я заранее подготовил удар силы. Вот только была еще одна техника, что я готовил уже долгое время. Свет силы. От меня во всю сторону разошлась молочно-белая волна света. Сила техники была невелика в моем исполнении, даже Годзирион только поморщилась, не ослепленная ею. Но и целью было не навредить ей, а лишь на мгновение прервать ее связь с темной стороной, что и случилось. Лишь на секунду ее глаза приобрели нормальный естественный вид и, воспользовавшись этим, я ударил в ее живот. Еще не до конца восстановившаяся ее защита не успела среагировать на чужеродную энергию, и ведьму сложила пополам и откинула на несколько метров назад. Не теряя времени и не давая его противнику на то, чтобы та пришла в себя или успела создать что-то способное снова вернуть ей набранную амплитуду силы, я за несколько шагов, подталкиваемый телекинезом, оказался рядом с ней и отсек кисть вместе с красным мечом, направленным в защитном жесте. Когда я хотел продолжить отсекание ненужных деталей, так как дальнейший допрос не нуждался в лишних конечностях, допрашиваемый вмешалась снова Агвинна и оттолкнула меня телекинезом.